Глава третья. Лилит. Посреди комнаты стояла обтянутая шелком кушетка, а на кушетке лежала юная белокожая девушка. Червоное золото ее волос рассыпалось по обнаженным плечам. Она так и взвилась при виде вошедшего, и чудесные серые глаза затопил ужас. Губы раскрылись, готовые спустить крик, но в последний момент девушка удержалась. «Вы?» — ахнула она. «Но каким образом?» Соломон Кейн прикрыл за собой дверь и подошел к девушке. Улыбка появилась на его темном от загара лице. «Значит», — сказал он, — «еще не совсем позабыла меня, маленькая Мэрилин». Ужас пропал с ее лица еще прежде, чем он заговорил с ней. На смену ему появилось немыслимое изумление. Мэрилин была не в силах поверить собственным глазам. «Капитан Кейн, возможно ли? Я уже и надеяться перестала, что однажды кто-то придет». Она провела узенькой ладошкой по лбу и неожиданно пошатнулась. Кейн легко подхватил ее на руки. Мэрилин была совсем молоденькой девушкой-подростком, почти ребенком, и бережно уложил на кушетку. Осторожно растирая ее запястья, он заговорил быстро и тихо, беспрестанно косясь на дверь. Каковая была, похоже, единственным проходом, соединявшим эту комнату с внешними помещениями. Кроме того, разговаривая, Кейн, по давней привычке, схватывал взглядом каждую деталь обстановки. Надо сказать, убранство комнаты мало чем отличалось от того, которое он только что видел. «Прежде всего», — начал он, — «скажи мне, зорко ли тебя сторожат?» «Да, сэр», — безнадежным шепотом отвечала ему Мэрилин. «Как уж вы забрались сюда, одному Богу известно, но вот выйти нам ни за что не удастся». «Дай я тебе кое-что расскажу», — усмехнулся Кейн. «Может, ты ощутишь хоть какую-то надежду, когда услышишь о трудностях, уже оставшихся позади. Полежи спокойно, Мэрилин, а я тебе поведаю, как случилось, что я прибыл в дьявольский город Нигари разыскивать английскую наследницу. Так вышло, что я убил сэра Джона Теферелла на дуэли. Что касается повода, не суть важно. Скажу лишь, что за всем этим стояли злословие, клевета и черная ложь. Умирая, сэр Джон пожелал облегчить свою совесть и сознался, что много лет назад совершил гнусное преступление. Ты ведь помнишь, конечно, как любил и лелеял тебя твой кузен, старый лорд Хильдред Теферелл, дядя сэра Джона. Так вот, сэр Джон убоялся, что старый лорд, умирая бездетным, возьмет да и завещает тебе все несметные богатства Теферелов. Несколько лет назад, когда ты бесследно исчезла, сэр Джон распустил слух, будто ты утонула. Но позже, отведав крепость моей рапиры, уже готовясь встретить смерть, он нашел в себе силы и признался, что похитил тебя и продал берберийскому пирату. Он назвал даже имя этого кровавого грабителя, небезызвестное на английских побережьях. Тогда-то я и отправился разыскивать тебя». Далеким и долгим оказалось мое странствие, измеренное тяжкими милями и горькими годами поиска и труда. Я начал с того, что отправился в море, выслеживая Эльгара, берберийского корсара, чье имя, умирая, шепнул мне сэр Джон. Я сошелся с ним в реве и грохоте морского сражения. И он умер, но перед смертью открыл мне, что перепродал тебя одному купцу из Стамбула. Я отправился на восток, и там случай свел меня с греческим моряком, которого мавры распяли на берегу за пиратство. Я снял его с креста и задал ему тот же вопрос, который задавал каждому встречному. Не попадалась ли ему в его странствиях пленница-англичанка, маленькая девочка с золотыми кудряшками? И что же, тот моряк оказался членом команды стамбульского купеческого корабля. Он рассказал мне, что на обратном пути их корабль был взят и потоплен португальским работорговцем. Вероотступник грек и английская девочка были в числе немногих, кого вытащили из воды и взяли на борт португальского корабля. Торговцы рабами затем отправились на юг за очередным грузом живого товара, черного дерева, как они называют невольников. И на западном побережье африканского континента, в маленькой бухточке, угодили в засаду. О дальнейшей твоей судьбе грек ничего не знал. В тот раз он чудом избежал всеобщей резни, спасся в море на маленькой лодочке и был подобран генуэзскими флебустьерами. Что ж, я отправился на западный берег, ибо сохранялась пусть ничтожная, но вероятность, что ты все еще жива. Там я услышал от местных жителей, что несколько лет назад в заливе действительно был захвачен корабль. Команда его перерезана, а в качестве добычи взята белокожая девочка. По их словам, девочку отправили вглубь страны вместе с данью, которую приморские племена выплачивали вождям с речных верховий. На этом, Мэрилин, твой след оборвался. Месяц проходил за месяцем, а я не мог раздобыть не то что намека на твое нынешнее местонахождение, даже и простого свидетельства, что ты по-прежнему жива. Но вот однажды мне довелось услышать от жителей речных побережий о Негаре, городе демонов, и о тамошней злодейке-царице, которая якобы держит в рабынях чужеземку. Вот так, маленькая моя, я и оказался здесь. Все это Соломон Кейн рассказывал будничным тоном, очень коротко, без рисовки и художественных прикрас. Оставалось только гадать, сколько сражений на суше и на море стояло за этим немногословным повествованием. Сколько лет лишений и отчаянного изнурительного труда, непрестанных опасностей и странствий по неведомым и зачастую враждебным краям. Какая бездна кропотливого, сводящего с ума поиска нужных сведений, каждую крупицу которых приходилось лаской и таской добывать у невежественных угрюмых пиратов и кровожадных туземцев. «Вот так я и оказался здесь», — просто сказал Кейн, и эти слова заключали в себе целую вселенную железного мужества и отваги. Долгий кровавый путь, багрово-черные тени, колеблющиеся в дьявольском танце, взблеск клинков, пороховой дым сражений — и драгоценные, считанные слова, истекавшие вместе с каплями крови из уст умирающих. Соломон Кейн был более чем далек от каких-либо театральных эффектов. Он излагал свою повесть в той же самой манере, в какой, если так можно выразиться, ему довелось разыграть ее в жизни. Самые чудовищные препятствия, встававшие у него на пути, он преодолевал с точно таким же холодным упорством. И не удосуживаясь задумываться о собственном героизме. «Видишь ли, Мэрилин», — проговорил Кейн ласково, — «я все это проделал и забрался бог знает куда, вовсе не для того, чтобы теперь потерпеть поражение. Крепись, девочка, мы непременно придумаем, как сбежать из этого проклятого места». «Сэр Джон подхватил меня на седло», — медленно, словно во сне, проговорила девушка. Родной язык, на котором ей столько лет не приходилось говорить, ей самой казался странным и почти чужим. Запинаясь, рассказывала она о том, что произошло однажды вечером в Англии много лет тому назад. Он увез меня на морской берег, где уже ждала лодка, спущенная с галеры. В ней сидели свирепые и страшные люди, смуглые, усатые, с ятаганами. Пальцы у них были сплошь унизаны перстнями. Их капитан, магометанин с ястребиным лицом, принял меня, плачущую от страха, у сэра Джона и увез к себе на галеру. И все же этот человек был по-своему добр ко мне, ведь я была тогда совсем еще ребенком. Впоследствии он продал меня турецкому купцу, и все было в точности так, как он рассказал вам, умирая. Того купца он встретил у южных берегов Франции, куда мы попали, проведя много дней в открытом море. Мой новый хозяин не причинял мне зла, но как же я страшилась его. Я знала, как жесток был этот человек, и он сам сказал мне, что продаст меня черному мавританскому султану. Но этому не суждено было случиться. У столпов Геракла на его корабли напали работорговцы из Кадиса, и все произошло так, как вам и рассказывали. Главарь работорговцев догадался, что я происхожу из очень зажиточной английской семьи, и надумал получить за меня выкуп. Увы, он погиб темной и мрачной ночью в угрюмой бухте на берегу Африки. Погиб со всеми своими людьми. Кроме того грека, о котором вы упоминали. А я снова попала в плен. На сей раз к вождю дикарей. Я страшно боялась его, полагая, что он вот-вот расправится со мной. Но он даже пальцем не тронул меня. Он отправил меня вглубь страны вместе с вооруженным отрядом, который вез добычу, взятую на разграбленном корабле. Как вы знаете, эта добыча, в том числе и я, предназначалась могущественному царьку речных племен. Но до его деревни мы так и не добрались, ибо на воинов побережья напал разбойничий отряд негорийцев и всех перерезал. Тогда-то меня и привезли сюда, в этот город. С тех пор я и живу здесь в рабстве, прислуживая царице Накаре. Как только я пережила все эти ужасы, всю эту череду битв, жестокостей и убийств, совершавшихся на моих глазах, как не лишилась рассудка, не знаю сама. «Рука провидения хранила тебя, дитя», — сказал Соломон Кейн. «Рука Божья, хранящая слабых женщин и беззащитных детей. Что, как не провидение, направляло меня к тебе, помогая преодолеть все препоны? Мыслимо ли, чтобы нам не удалось выбраться отсюда? Если будет на то воля Божья, конечно». «А мои родственники?» Словно очнувшись ото сна и прогнав страшные воспоминания, спросила девушка. «Как там моя семья?» «Все живы, дитя. И дом их не оскудел. Лишь скорбь по тебе отравила им минувшие годы. Только старый лорд Хильдред страдает подагрой и оттого временами так богохульствует, что я поистине опасаюсь за его душу. Но я уверен, маленькая моя, что вид твоего личика его сейчас же исцелит». «И все-таки, капитан Кейн, — сказала девушка, — не пойму я, почему же вы пришли один?» «Твои братья с радостью отправились бы со мной, девочка, но не было никакой уверенности, что ты жива, а я не хотел, чтобы еще хоть один Теферел умер в неведомой стране, вдали от нашей родной английской земли. Я избавил этот мир от злонравного Теферела и решил, что я же и доставлю на его место другого Теферела, доброго и благого, и разыщу его, вернее, ее, в одиночку». Объясняя подобным образом свои действия, Кейн и сам верил в то, что говорил. Он никогда не копался в себе, выясняя мотивы собственных поступков, а раз приняв решение, более не испытывал колебаний и намерений своих не менял. Оттого, привыкнув действовать по первому побуждению, он свято верил, что его поступками всегда движет трезвый и холодный расчет. Соломон Кейн был сыном своего времени. Он странным образом сочетал в себе рыцаря и пуританина, причем где-то в глубине его души жил к тому же еще и античный философ, не лишенный кое-каких языческих суеверий. Хотя последнее утверждение, надобно полагать, повергло бы Кейна в неописуемый ужас. Пережиток эпохи, когда мужчинами управляла нерассуждающая честь, странствующий рыцарь, облаченный в строгие одежды фанатика-пуританина. Вот что представлял собой Соломон Кейн. Людей вроде него гонит вперед духовная жажда, стремление своей рукою исправить все зло мира, защитить слабых, воздать по заслугам гонителям правды и справедливости. Непоседливый и беспокойный, как ветер, он был незыблемо постоянен в одном — в верности своим идеалам. «Мэрилин», — со всей нежностью проговорил этот человек, беря маленькие ручки девушки в свои, покрытые мозолями фехтовальщика. «Как же изменили тебя пролетевшие годы! Помнится мне, в те времена, когда в доброй старой Англии я качал тебя на коленях, ты была этакой пухленькой, розовощёкой малышкой, сущим ангелочком. А теперь, смотрю, ты стала совсем худенькой и бледной, хотя и прекрасной, как те нимфы, о которых я читал в языческих книжках. Я вижу в твоих глазах тень страха, дитя мое. Скажи, Они плохо обращаются здесь с тобой?» Она съежилась на кушетке, и кровь стала медленно отливать от ее и без того бледных щек, пока она не побелела, как смерть. Кейн, удивленный и встревоженный, склонился над ней. «Лучше не спрашивайте», — едва слышно прошептала она. «Есть деяния настолько страшные, что лучше им так и оставаться под покровом тайны во мраке забвения. Есть зрелища, от которых слепнут глаза видевших, и разум навсегда получает отметину, выжженную в сознании, словно клеймо. Стены древних городов, забытых человеческим родом, были свидетелями такого, о чем лучше вовсе не упоминать, даже шепотом». Мэрилин в изнеможении опустила ресницы. Помрачневший, обеспокоенный взгляд Кейна невольно отметил голубые линии вен, отчетливо различимых сквозь неестественно прозрачную кожу. «Воистину здесь какая-то дьявольщина», — пробормотал он хмуро. «Какая-то тайна». «О, да», — шепотом откликнулась девушка. «Тайна, от которой веяло древностью еще тогда, когда Египет был юн. Безымянное зло куда старше седого Вавилона. Зло, населявшее черные города ужаса еще на заре молодости мира». Кейн сдвинул брови. При этих странных словах, произнесенных девушкой, он ощутил в потемках подсознания какой-то невнятный крадущийся страх. Словно бы пробудилась память поколений, дремавшая в его крови несчитанные века. Пробудилась, вызывая кошмарные видения, ускользающие, непонятные и бессвязные. Но от этого еще более страшные. Мэрилин вдруг резко вскинулась на кушетке, глаза широко распахнулись, округляясь от ужаса. Острый слух Кейна тоже уловил скрип двери, открывшейся неподалеку. «Это Накари», — быстро зашептала девушка. «Поспешите же! Она не должна застать вас здесь! Спрячьтесь скорее!» Кейн обернулся, и она добавила. «И умоляю вас, ни звука! Что бы ни случилось, молчите!» Мэрилин вновь опустилась на шелковые подушки и притворилась, что задремала. А Кейн стремительно пересек комнату и укрылся за длинными стенными занавесями. На его счастье, в стене обнаружилась ниша, в которой, вероятно, раньше стояла статуя. Едва он успел спрятаться и замереть, как распахнулась единственная дверь комнаты, и странная, варварского вида фигура встала на пороге. Накари, царица Негари, пришла к своей невольнице. На ней было то же одеяние, что и в тронном чертоге. Звеня цветными браслетами на руках и на ногах, она прикрыла за собой дверь и вошла в комнату. Двигалась же она с прирожденной гибкой грацией пантеры, и Кейн, наблюдавший за ней из укрытия, помимо собственной воли, восхитился изяществом ее движений. Однако взгляд ее дышал таким живым и магнетическим злом, злом гораздо старшим, чем цивилизация, что Кейн содрогнулся от омерзения. «Да это сама Лилит», — сказал он себе. «Она прекрасна, но она же и ужасает, словно чистилище». «Да, это Лилит. Нечистая, но ослепительная женщина из древней легенды». Накари остановилась подле кушетки. Какое-то время она молча сверху вниз смотрела на пленницу, после чего с загадочной улыбкой нагнулась и встряхнула ее за плечо. Мэрилин открыла глаза, приподнялась. Потом соскользнула с ложа и преклонила колени перед своей дикой владычицей. Кейн, глядя на это унижение, беззвучно, но яростно выругался за занавеской. Царица же, рассмеявшись, присела на кушетку и жестом велела девушке подняться с колен, а потом обняла ее за талию и усадила себе на колени. Ошарашенный Кейн замер, наблюдая за тем, как лениво, явно забавляясь, ласкала она рабыню. Может, была тут и своего рода привязанность, но Кейну подумалось о сытой тигрице, играющей со своей жертвой. Он-то чувствовал в каждом движении на каре насмешку над беспомощной невольницей и тонкую, изысканную жестокость. «Какая у тебя мягкая кожа! Какая нежная плоть, маленькая Мара!» — лениво мурлыкала на каре. «Другие мои служанки не идут с тобой ни в какое сравнение. Время близится, маленькая, грядет твоя брачная ночь. И право же, еще не рождалась под черными звездами невесты прекрасней». Мэрилин задрожала так, что Кейн испугался. Сейчас потеряет сознание. Глаза на каре странно поблескивали под полуопущенными веками в длинных ресницах. Полные алые губы кривила тень сводящей с ума улыбки. Что бы она ни делала, во всем сквозило нечто зловещее. Кейн почувствовал, что обливается потом. «Мара», — продолжала царица, — «тебе оказана честь, которая и не снилась никакой другой девушке, а ты все чем-то недовольна. Подумай о том, как станут завидовать тебе все жительницы Нигари, когда жрецы пропоют брачные гимны, и из-за черного парапета башни смерти выглянет луна черепов. Подумай, маленькая невеста повелителя, сколько девушек готовы жизнь отдать за то, чтобы назвать его женихом». Инакари вновь рассмеялась, точно услышав хорошую шутку, удивительно музыкальным, но в то же время и зловещим смехом. И вдруг замолчала. Ее глаза обратились в узкие щелки и пристально обежали комнату, а все тело напряглось, подбираясь по-звериному. Рука метнулась к поясу и извлекла длинный узкий кинжал. Кейн, между тем, держал ее на мушке своего пистолета, и палец его лежал на спусковом крючке. Только естественное для человека его склада нежелание стрелять в женщину удерживало англичанина от того, чтобы метнуть смерть в дикарское сердце на каре. Он почти не сомневался, что царица варваров вознамерилась прирезать Мэрилин. Но та неуловимым кошачьим движением спихнула рабыню с колен и прыжком отлетела назад к двери, не спуская горящего взора занавеси, за которой стоял Кейн. «Неужели, — подумалось ему, — эти глаза пантеры сумели его высмотреть?» Вскоре все прояснилось. «Кто здесь?» — крикнула она в ярости. — Кто прячется там, за шпалерой? Выходи! Я не вижу и не слышу тебя, но я знаю, здесь кто-то есть! Кейн молчал и не двигался. Итак, звериный инстинкт сообщил Накаре о его присутствии в комнате. Как поступить? Он решил не спешить и сперва посмотреть, что предпримет царица. — Мара! — голос Накаре прозвучал, как удар хлыста. «Кто там за занавесью? Живо отвечай, пока я снова не приказала тебя выпороть!» Но несчастная девушка, казалось, утратила дар речи. Она только сжалась в комок на полу, чудесные глаза наполнились ужасом. Но она не произнесла ни слова. Горящий взор на каре был по-прежнему устремлен в ту же точку. Свободной рукой она пошарила позади себя и ухватила шнур, свисавший со стены. Злобный рывок, и занавеси разошлись на две стороны. Тайное сделалось явным. Кейн стоял в своей нише, и больше его ничто не скрывало. Несколько мгновений длилась эта немая сцена. Изможденный жилистый путешественник в заляпанной кровью, изодранной о камне одежде, с длинным пистолетом, сжатым в правой руке. Царица дикарей в варварски великолепном наряде, замершая у противоположной стены, одной рукой еще держа шнур, другой — смертоносный кинжал. И между ними — пленница, скорчившаяся на полу. Кейн первым нарушил молчание, сказав: «Не поднимай шума, Накари, не то умрешь». У царицы, ошеломленной непредвиденным зрелищем, казалось, временно отнялся язык. Кейн покинул нишу и, неторопливо ступая, пошел к ней. «Ты!» — прошипела она, обретя, наконец, голос. «Ты, должно быть, тот самый человек, о котором рассказали мне стражи. Тем более, что больше белых людей в Нигари и нет». Но ведь ты, по их словам, упал вниз и разбился. Каким образом?» «Тихо!» — резкий приказ Кейна прервал ее невнятные излияния. Он знал, что Накария никогда не видела пистолета и не знает, что это такое. Зато отлично чувствует смертоносную угрозу, исходящую от длинного клинка в его левой руке. «Мэрилин!» Он по инерции продолжал пользоваться диалектом речных племен. «Возьми-ка шнуры от занавеси, да свяжи эту!» Он был уже на середине комнаты. С лица Накари тем временем сошло первоначальное беспомощное изумление, горящие глаза замерцали обычным коварством. Она выпустила из ладони кинжал и уронила его на пол, словно бы признавая свое поражение. Но потом вдруг стремительно вскинула руки и схватила еще какой-то шнур на стене. Кейн услышал отчаянный крик Мэрилин, но не успел не то что спустить курок, даже и сообразить, что происходит. Пол вдруг ушел у него из-под ног, и он полетел вниз в бездонную темноту. Глубина, впрочем, оказалась невелика, и Соломон благополучно приземлился на ноги. Силой толчка его бросило на колени, он ощутил чье-то присутствие подле себя в темноте. И в это время на его голову обрушился страшный удар, и непроглядный мрак беспамятства окутал его.